Глава 13. «Газ, как красиво!» — потрясенно прошептала Терри, вцепившись в руку мужа. Она с изумлением смотрела на чудо природы. Молодая семья успела нас догнать, и теперь они стояли рядом, на небольшом пригорке, и тоже любовались замечательным видом. «Да», — выдохнул сдержаннее парень. Рассеянно кивнув, он, чуть помедлив, добавил. «Давай перекусим, а то в дилижансе жутко трясет. Того и гляди, вывалится из рук». «Да, я мигом», — пробормотала девушка. Она, быстро расправив маленький кусок ткани, прямо на траве у берега озера, споро стала доставать из мешка продукты. «Присоединяйтесь к нам», — пригласил Газ, усаживаясь рядом с импровизированным столом. Малыш, покосившись на Джереми, едва заметно улыбнулся и помахал своей пухленькой ручкой. «Благодарю, но мы только что поели», — отказалась я, предварительно взглянув на сына. «Зря. У Терри очень вкусно сыр получается», — добавил парень, откусывая чуть ли не половину пирога. «Газ!» — всхлипнула девушка, виновато взглянув на мужа. «Сыр и мясо все же испортились». «Ну да», — вынес вердикт мужчина. Предварительно он тщательно обнюхал каждый кусок. «Что ж, теперь выкидывай». «Простите, что вмешиваюсь. Я увидела, что вы храните продукты, заворачивая их в кусок обычной ткани. Вот они и пропали», — произнесла я, пытливо всматриваясь в лицо Гаса и Терри, в надежде, что не обидела их своими словами. «Верно, мадам. На артефакт у нас нет лишних монет», — кивнул парень, будто оправдываясь. «А в дилижансе жарко, душно, вот и попортилось». «Можно я дам совет?» Получив согласие в виде короткого кивка, продолжила. «Если покрыть куски ткани пчелиным воском, который обладает антибактериальными свойствами и благоприятен для хранения пищевых продуктов, то они, завернутые в такие салфетки, надолго останутся свежими». «Как это покрыть?» — растерянно пробормотала девушка, с недоумением взглянув на мужа. Было интересно наблюдать за этой парой. Терри всегда искала поддержку у Гаса. Он это знал и всячески помогал, и оберегал свою жену. «Все очень просто. Нужно расплавить пчелиный воск на паровой бане и покрыть им чистый кусок ткани. Здесь главное — баланс. Мало воска будет скверно храниться, а продукты обветрятся. А много — салфетка будет слишком тверда и плохо держать форму». «А как она?» — удивилась девушка, внимательно слушая меня. Ее губы едва заметно шевелились, словно она повторяла за мной. Под действием тепла от рук восковая салфетка становится чуть липкой и податливой. Она легко складывается и приобретает форму продукта. В них можно хранить любые продукты, кроме сырого мяса и рыбы. «После выбрасывать?» — уточнил хозяйственный Газ. «Нет, восковые салфетки служат достаточно долго, минимум год. Но и потом их можно использовать, залатав дыры. Просто еще раз покрыть воском. Но не забывайте после применения обязательно мыть их теплой водичкой. Можно слегка потереть щеткой». «Спасибо», — проговорил Газ, задумчиво жуя пирог. Я же в очередной раз мысленно поблагодарила бабушку моей соседки и подруги Ольги. Она многому нас научила, когда мы были еще совсем молодыми и неприученными к ведению своего хозяйства и только перебрались в соседний с ней дом. Холодильника у нас не было, телевизора тоже, и даже газовой плиты. Зимой мы на печи, летом в бане, заодно и воду грели. Ничего, справились. Со временем все появилось, но умение беречь сохранилось. «Мам, там снова что-то булькнуло!» — произнес сынишка, прерывая мои воспоминания. «Мадам?» — тут же раздался с дороги голос Серафина. «Время отправляться». «Идем», — отозвалась я, поворачиваясь к тропинке. «Нам тоже пора», — Бодро вскочил Газ, помогая убрать жене остатки скромного пиршества. Кивнув Гасу и его родным, я и Джереми направились к своему дилижансу, возле которого неспешно прогуливался извозчик. Переступая через лужи и жирную грязь, чтобы не поскользнуться, я чуть замешкалась. Сын давно перемахнул через рытвину, я же пошла в обход. «Мадам!» — неожиданно громко окликнул меня Газ. Он, быстрым шагом подойдя ко мне, уже тихо проговорил. «Один из тех мужчин, кажется, вы обращались к нему, мсье Этен. Пока вы отвернулись, прикрепил что-то на ваш дилижанс». «Хм, благодарю», — растерянно пробормотал, вытянув шею. Попыталась рассмотреть, о чем говорит Газ, но, конечно же, мне это не удалось. «Будьте осторожны, подозрительные они какие-то», — напоследок проговорил парень, прежде чем вернуться к своей семье. «Буду», — прошептала, обеспокоенно взглянув на сына, произнесла. «Стой здесь!» Обходя дилижанс, я внимательно осматривала его стены и едва не пропустила крохотный алый камешек, прикрепленный у самого края. Так что, не зная, что ищешь, никогда не обнаружишь. «Серафин!» «Да, мадам?» «Подойдите сюда, пожалуйста». Скрывать от извозчика находку я не стала. В конце концов, это его имущество, и мало ли на что способен этот артефакт. «Что-то случилось?» — обеспокоенно проговорил старичок, заметив на моем лице озадаченность. «Смотрите, это ваше или нет?» Показывая на мерцающий огонек, я внимательно следила за Серафином, искренне надеясь, что он не причастен к этому. «Да как же! Неужто везу, что опасное?» Разволновался мужчина, забегав вокруг меня. «А если нападут? Нет, о таком же предупреждать надо. Всегда же говорили, что делается-то?» «Подождите, так вы не знали, что это здесь висит?» Поймала за полы куртки суетившегося мужчину. «Так нет!» — выдохнул он, горестно стиснув руки, устремил глаза ввысь, пробормотал. «А если там контрабанда?» «С чего вы взяли?» — удивленно переспросила, взглянув по-другому на алый камень. «Маги ж его ставят, когда хотят за кем проследить. Это ищейки». Пожал плечами, расстроенно взглянув на меня. «Было дело по молодости. Участвовал я в поимке ворюк одних. Но там предупредили, а здесь без ведома. Да если бы я тогда взял вас, это же опасно». «А снять его?» «Так-то могут только маги», — огорченно махнул рукой извозчик. Казалось, он в одно мгновение разом постарел. «Уверена, это ошибка, и все будет хорошо», — попыталась успокоить разволновавшегося мужчину. «А у вас же груз только до Дилиуса?» «Да, эта дорога только к нему и ведет», — коротко ответил. Идя рядом со мной, он с трудом передвигал ноги. «Ну вот, немного осталось, не переживайте». Доведя старичка до облучка, я вернулась к обеспокоенному сыну, тихо произнесла. «Залазь в дилижанс, а я кое-что проверю». Джереми не стал задавать лишних вопросов. Заговорчески кивнув, исчез в дилижансе и даже задернул штору на окне. Я же вернулась к маячку. Застыв в нерешительности, все же набралась смелости и, словно кусочек грязи, легко сковырнула артефакт. Он маленьким зайчиком упал на дорогу и скрылся среди травы. Но яркое мерцание его выдало. Что ж, давно я не пинала мяч. Не сразу я по такой крошке попала ногой, но все же мне удалось его отбросить в густые и ужасно колючие кусты. «Чтоб месье Этену было приятнее его доставать», — ехидно пробормотала, забираясь в почтовый дилижанс. Крикнула. «Трогай!» «Убрала!» «Все слышал?» — хмыкнула, забавляясь шпионским видом сына. «Сняла и закинула его далеко в кусты». «А про кого говорил Газ?» «Пока ты спал, мы заехали в одну харчевню, и там были два мужчины», — ответила, ненадолго задумавшись. «Не знаю, что им понадобилось от дилижанса. Мне просто стало жаль бедного Серафина». «Да, он хороший», — согласился Джереми. «Смотри, что мне дал. Это птичка. Сюда дуешь, и она поет». Конечно же, сын тут же продемонстрировал пение свистульки, невероятно искусно вырезанные из дерева. И еще на протяжении часа мы исполняли разные мелодии, уверенно считая, что именно так птицы и поют. Было шумно, местами скрипуче, но очень весело. К вечеру сын заснул, уютно расположившись среди мешков. За время нашего непродолжительного путешествия мы устроили для себя очень удобные места, предварительно спросив разрешение у Серафима. Теперь сиденье не было таким твердым, а спать можно было на почти мягкой постели. «Мадам, скоро дорога пойдет прямо по ручью, и останавливаться мы не будем», — прошептал извозчик, заглядывая в окно. «Может, пройтись хотите?» «Нет, спасибо». «Мадам, странные дела творятся нынче. Камень ищейки пропал с дилижанса. А Харви слышал шум, будто кто нас преследует», — обеспокоенно промолвил старичок, настороженно оглядываясь. «Тогда тем более нужно поспешить», — так же тихо ответила ему, откинувшись спиной на мешок с чем-то мягким, и задумалась. «Зачем Этьен нацепил артефакт? Ему нужен дилижанс? Или я? Обнаружить себя как мага я не должна. Спасибо, Морган, научила ставить стены. А самодисциплина у меня железная, и теперь даже во сне меня окружает монолит. Тогда понравилась как девушка? Возможно. Но узнав о сыне, он сразу сдулся. Ладно, что гадать. Артефакт в кустах. А смея большая. Мы найдем, где укрыться».